Глава 22. Пороховая мельница. Прошло около 3 лет с той поры, когда Иван Семенович ушел от купца Русакова и открыл самостоятельное дело. Бойкий и предприимчивый, Ракитин раньше других понял дух времени и учредил торговую компанию. Он привлек нескольких мелких купцов, объединил их капиталы со своим собственным и стал во главе дела. Первая Санкт-Петербургская компания торговли корабельными припасами процветала. Лен, пенька, канаты, парусина забирались адмиралтейством в любом количестве и по хорошей цене. На Ракитина и компанию работали десятки агентов по обширному краю от Новгорода до Архангельска и Сольвычегодска. По дорогам скрипели обозы, направляясь в Питер, на компанейские склады. Агенты развозили охотничьи ружья, топоры, ножи и прочий скобяной товар, зеркальца, ожерелья, сережки, шали. Торговля шла за деньги и в обмен. Компания начала приторговывать шерстью, кожами, лесом. На всем делались удачные обороты. Капиталы компаньонов быстро росли. Много помогал Трифон Бахуров, раскрывая Ракитину секреты адмиралтейства. Иван Семенович раздобрел, говорил с важностью и уже имел вес среди петербургских купцов. Он стал для некоторых своего рода барометром. Видя его успехи в делах, купцы бросались вслед за Ракитиным в те же предприятия, что затевала его компания. Иван Семенович посмеивался в усы. Он то скрывал свои планы от конкурентов, то пускал их по ложному следу. Но до 5000 червонных, с которыми можно было получить Анку Русакову, была еще порядочная недохватка. Не раз подумывал Иван Семенович подделать свои торговые книги и явиться к бывшему хозяину с фальшивым балансом. Но удерживал страх. Опытного купчину Русакова провести было трудно. Вдруг он откроет обман и оскорбленный укажет Ракитину на дверь, а дочку отдаст за первого подвернувшегося под руку. С крутым своенравным стариком шутки были плохи. Иван Семенович обрадовался необычайно, когда Егор Марков явился к нему с царским приказом. Он несколько раз заставил Егора повторить от слова до слова все, что говорил царь. «Вот так чудеса!» — весело восклицал он. «Так, говоришь, вспомнил? Счетчиком я у него, говоришь, записан. Пороховую мельницу на сестре, говоришь, предлагает. Согласен я, конечно, согласен. Разве я дурак от счастья отказываться, когда оно само в руки плывет? А ты и вправду отказался, когда он тебе предлагал. Что ж я врать тебе буду, чудак-человек?» — обиделся Егор. «Да ведь он денег на обзаведение предлагал». «Я не взял». «А я возьму». «Как ты думаешь, сколько он мне даст?» «Сколько потребно». «Я больше буду просить. Запрос карман не ломит». «Смотри, не просчитайся». «А, пожалуй, ты верно, Егорша, говоришь. Царь не свой брат, к нему надо подступать сбережением. Осмотрю мельницу и примусь составлять расчет». Подъячий из приказа артиллерии Елпидифорка Кондратьевич Бушуев, командированный с Иваном Семеновичем для осмотра пороховой мельницы на реке Сестре, сидел в ракитинском тарантасе угрюмо, на вопросы купца только хмыкал да почесывал переносие. Иван Семенович велел кучеру остановиться у придорожного трактира. Заказал графин водки, закуску. Размякшему от 2 стаканов Бушуеву сунул в руку 2 рублевиков. Елпидифор Кондратич переменился неузнаваемо. Он наклонился к Ракитину с блаженной улыбкой и забубнил ему в ухо. «Ха! Это ж куда мы едем? Это для умелого человека не пороховая мельница, а золотое дно. Ей-богу, она тебе, Иван Семенович, не порох будет толочь, а прям-таки денежки. А ты по пороховому делу смекаешь? «Мало», — признался Иван Семенович. «А не в этом суть. Для такого приятного человека я в лепешку расшибусь. Вот слушай меня, ей-богу, я тебе все точно изложу. Для пороху требуется что? Селитра!» — приказный изогнул палец. «Сера!» — загнул другой палец. «Уголь!» — Бушуев помахал перед носом Ивана Семеновича тремя пальцами. «Три естества, а соединяются в одно!» «Это я слыхал», — равнодушно ответил Ракитин. «Слыхать-то, может, и слыхал, да тонкости не знаешь!» «А!» — рассердился подьячий. «Селитра! А какая?» «Селитра, селитре, рознь! Где ее покупать? По какой цене? Сколько класть? Тут у каждого пороховщика свой секрет есть. Теперь насчет серы будем говорить. Скажем, сера наша, сергиевская либо самарская, и опять-таки сера заграничная. У каждой свое свойство. Ха!» «Я вижу, ты знаток», — похвалил приказного Ракитин. «Я-то? А как бы ты думал? Да я на этом деле собаку съел, ей-богу. Сызмлада при порохе состою». «Постой!» — он отмахнулся от Ракитина. «Ты меня с мысли избил. Я еще про уголь. Ты про уголь как думаешь? Какой попало, ножок и гони его в смесь? Ха! Уголь берется исключительно ольховый. Вот оно что. И приготовить его не так-то просто. И ежели хозяин всего этого дела простофиля, то ему такого в составы напихают, что его порохом печку не истопишь. Ха-ха-ха! А то слыхал, сера, селитра, уголь!» Почему-то снова разъярился Бушуев. Бугристое, плохо выбритое лицо его побагровело. Пара лошадей с усилием тащила тарантас по качковатой, малоезженной дороге. По бокам расстилался чахлый редкий бор на моховом болоте. С моря дул холодный ветер, нагоняя тучи. Унылый, наводящий тоску вид. Ракитин загрустил, вспомнив веселое разнообразие московских холмов, садов, улиц, площадей. Он достал из погребца бутылку водки, отпил сам, сунул бутылку подьячему. «Я вижу, ты хороший человек», — уже слегка заплетающимся языком заговорил Бушуев, пропустив несколько глотков. «И мне тебя жалко. Ты на этом деле либо капитал огромнейший наживешь, либо в трубу вылетишь. Представишь, плохой порох в казну, его испытают, а потом забракуют. Вот и пиши, мамаша, рапортичку о собственном разорении». Радужное настроение Ракитина меркло. По спине бежали холодные струйки пота. Болтовня полупьяного подьячего открыла ему многое, о чем он и не подозревал. «А ведь недаром царь сдает мне в аренду эту пороховую мельницу», — сообразил он. «Верно, там не ладом дела идут. Ой, не сгибнуть бы тебе, Иван, с этим новым делом!» Бушуев доверительно привалился к плечу Ивана Семеновича. «Пропадешь, купец, без верного глазу, ей-богу, пропадешь!» «Где его взять, верный-то глаз?» — с досадой спросил Ракитин. «Есть такой», — веско ответил Елпидифор Кондратич. Внезапная догадка пришла на ум Ракитину. «Это ты, что ли?» — спросил он. «Ах уж бы и я!» «Ежели я тебя позову в управляющие, пойдешь?» «Полторы сотни на год положишь? Пойду». «Полтораста? Немного будет?» «Эй, купец, крупное дело зачинаешь, не жадничай! Больше потерять можешь!» Ракитина охватил порыв малосвойственного ему великодушия. «180 дам! Верно? Верно! Давай руку!» Собеседники хлопнули по рукам, отпили из бутылки. «Эх, многовато я ему посулил», — подумал Ракитин. «Не скупись, купец!» — точно в ответ на свои мысли услышал Ракитин. «За 180 я тебе цепным псом служить буду. Я любому твоему недругу горло порву!» Маленькие черные глаза Бушуева смотрели из-под лохматых бровей ласково и преданно. Ракитин почувствовал, что приобрел верного защитника своих интересов. — Иван Семенович, слышь, — окликнул купца Бушуев, — ты покамест о нашем уговоре никому не сказывай. Я к тебе на службу перейду, когда мельницу примешь. — А почему? — Сейчас я казенный человек. Мне поручат контракт составить, и я тебе померволить могу. А коли уволюсь я, на это дело другого поставят, и тебе его особо подмазывать придется. — Спасибо. Ракитин с чувством пожал руку приказного. Пороховая фабрика стояла на берегу Сестры у большой плотины, перегораживавшей реку. Действовала фабрика силой воды, потому называлась мельницей. В старину всякое предприятие, получавшее энергию от водяных колес, именовалось мельницей. Были мельницы мукомольные, сукновальные, шерстобитные, лесопильные. Бушуев и пороховой мастер Антип Крохин принялись водить будущего хозяина фабрики по разбросанным ее строениям. Прежде всего прошли в большое бревенчатое здание, где пол и стены глухо дрожали. Равномерный стук больших пестов, дробивших порох в деревянных ступах, заставлял при разговоре повышать голос. «Точильный анбар», — объяснил Крохин. Ракитин шагнул через порог. «Стой, стой, купец!» — вдруг схватил его за рукав мастер. «У тебя чем сапоги подбиты?» «Как чем?» — удивился Иван Семенович. «Подковками. Железными?» «Железными. В таком разе тебе сюда ходу нет. Садись на порог». Недоумевающий Ракитин сел, и Антип обвязал ему сапоги обрывками кошмы. «Теперь еще можешь шагать. А то стукнешь железкой по порошинке, и готово, все одним мигом взлетит!» Ракитин опасливо переступил порог. Бушуев, приехавший в валенках, расхаживал свободно. «Зачем же порох рассыпаете?» «Ненароком, мил человек! Разве убережешься? Порох здесь толчем, а бус по воздуху летает!» Ракитин постарался поскорее выбраться из опасного места. В другом амбаре размельчали в порошок увлажненную серу и уголь. Затем Ракитин побывал в помещении, где литровали селитру, и в сушильной избе. В амбаре, где просеивали серу, полуголые рабочие ходили в нестерпимо удушливой серной пыли, обвязав лица тряпками. Ракитин не пробыл там и двух минут и выскочил, закашлившись. «Как это они терпят?» «Привычка», — равнодушно ответил Бушуев. «Хороша привычка медленно помирать», — невольно подумал купец. «А, впрочем, не нами началось, не нами и кончится». У Ракитина осталось довольно сумбурное впечатление от хождения по разным амбарам и избам. Но так как он был от природы сообразителен, то понял в общих чертах, как идет производство пороха. 100 частей литрованной селитры смешивались с 15 частями серы и 18 частями отборного ольхового или крушинного угля. Все эти вещества в порошкообразном состоянии ссыпались в дубовые бочонки и там основательно перемешивались. Перед перемешиванием масса увлажнялась во избежание взрыва. Смесь раскладывалась на медные противни. 2 десятка противней ставились один на другой и помещались под пресс. Масса застывала в форме прямоугольных лепешек. Лепешки разбивали деревянными молотками на куски и дробили на зерна в точильном амбаре. Последним делом было просеивание через сито и сортировка пороховых зерен по величине. Ракитин понял теперь, почему из обихода пороховой мельницы изгнано железо и допускаются только дерево и медь. Понял, почему при приближении грозы всякая работа на мельнице прекращается, и люди бегут из нее. Рабочие и пороховщики жили под вечной угрозой взрыва. Зная, что как ни берегись, взрыва избежать трудно, пороховщики только старались лишить его силы, Скопление больших масс, измельченный серый уголь, а тем более готового пороха, никоим образом не допускалось. Приготовленный порох хранился в дубовых бочонках в глубоком подвале, удаленном от фабричных строений, и его старались почаще увозить в город. Когда Антип Крохин отходил в сторонку, Подьячий торопливо бормотал Ракитину: «Богатое дело, на ходу дело. Одних котлов медных семипудовых 4 штуки, поддонов свыше 100, бочонков дубовых 44 штуки насчитал. Я все на заметочку, хозяин, беру. А как кончим обход, опись составлю, чтобы работники добро не растащили». По окончании осмотра пришли в контору, маленькую избу, прилепившуюся к сушильному амбару. Ракитину усадили на лавку возле стола, заваленного отчетами и рапортичками. Иван Семенович принялся выяснять доходность предприятия. «Сколько пороху готовите в год?» — был его первый вопрос Крохину. «До 1500 пудов». «Какой ценой сдается зелье в казну?» 2 рубли 26 алтын и 4 деньги с пуда. «Самое большее — 4200 рублев всего приходу на год», — высчитал уме Ракитин. Вслух спросил: «Селитру почем покупаете?» «Рубль 20 алтын пуд, нелитрованную». «Отход при литровании велик?» «Купец понимает дело», — одобрительно подумал Бушуев. «Прямо в точку бьет». «Отход?» — Крохин почесал в затылке. «Фунт 8 с каждого пуд клади». «Так, сера в какой цене?» 10 рублев берковец». «Уголь почем обходится?» 10 алтын пуд». Ракитин быстро сделал все необходимые вычисления. Оказалось, на составные части пороха при выработке 1500 пудов надо затратить примерно 2490 рублей. А еще жалование управляющему, мастеру, работникам, отопление, освещение. «Работников сколько?» — отрывисто спросил Иван Семенович. 8 подмастерьев по 18 рублев на год, да 27 учеников по 13 рублев. «Мне плата 28 рублев», — доложил Крохин. 523 рубли, — подсчитал Ракитин. «Да Бушуеву на 180 размахнулся». «Это что ж получается? Мне меньше 1000 остается? Ай да его царское величество! Нечего сказать, удружил, превознес своей милостью». «А этот дурак Елпидифор болтает: золотые горы, огромнейший капитал. Ему-то, положим, на бедность тут и золотые горы, а мне...» Впрочем, Ракитин не склонен был долго унывать. Он сообразил, что царские милости не кончатся предоставлением ему в аренду порохового завода. Он сумеет выпросить у Петра Алексеевича 1000-другую на расширение мельницы, и это будет не дурным добавлением к его капиталу. Мало того, как пороховой уговорщик, он будет пользоваться еще большим значением в купеческом мире. И самое главное, сердце Ракитина забилось от радости. Царское внимание настолько поднимет его, Ивана, в глазах купца Русакова, что тот без сомнения выдаст теперь за него Анку. «А уж я постараюсь разукрасить это дело», — думал развеселившийся Ракитин. «В моей торговле он разбирается, как у себя на ладони, а пороховым делом я запорошу старику глаза». Иван Семенович с контрактом в руках и явился к купцу Русакову. По его торговым книгам выходило, что до условленной суммы не хватало еще 1000 золотых. Но, как и предвидел Ракитин, царское внимание перевысило недохватку капитала. Старик расчувствовался, немедленно созвал гостей, устроил торжественное обручение. До самого венчания он чувствовал себя хорошо. На свадебном пиру ел, пил, шумел больше всех, а на другой день слег в постель и через месяц умер. Перед смертью Антип Ермилович похвалился с самодовольной улыбкой. Сказал, что 3 года проживу и Анку замуж выдам. Так и сделал. Теперь мне жить больше незачем. Папа зовите. Похоронили Русакова с большой пышностью.